Глава 20. После бури. Как только мой двоюродный брат уехал, я стал размышлять, какие результаты получатся вследствие всего происшедшего. Много бед было наделано, и мне казалось, что на мою долю выпадет расплата за все. Здесь, наедине и на людях, травили и дразнили этого гордого зверя так, что в конце концов он потерял способность видеть, слышать и чувствовать. Когда же несчастный обезумел от бешенства, перед ним открыли ворота и выпустили его на волю, дав ему возможность придумать на свободе средства отомстить своим врагам. Я невольно сожалел о том, что хотя лично я желал поступать миролюбиво, мои друзья разыгрывали героическую трагедию, выставляя меня героем или делая жертвой, что почти одно и то же. Героические поэмы должны быть избраны самими вами. Если же этого нет, они обращаются в ничто. Уверяю вас, что, возвращаясь к себе в комнату, я был далеко не в любезном настроении духа. Мне приходило в голову, что мой дядя и адвокат поставили на карту мою жизнь, мою будущность, и я от души клял их за это, чувствуя сильное желание не встречаться ни с одним из них. Поэтому я совершенно потерялся, очутившись лицом к лицу с Румен. Он стоял на ковре подле камина, опершись рукой о мраморную доску. Его лицо было задумчиво и мрачно, что мне доставило удовольствие. В чертах адвоката не виделось ни малейшего довольства своими недавними подвигами. «Ну, — заметил я, — вы теперь закончили дело». «Он уехал?» — спросил Румен. «Да», — ответил я. «Придется нам расхлебывать кашу, когда он вернется». «Вы правы», — согласился адвокат. «А отделываться от него одними баснями да вымыслами, как сегодня, скоро будет недостаточно». «Как сегодня?» — повторил я. «Да, как сегодня», — подтвердил он. «Что вы хотите сказать?» «Что сегодня мы отделались от Виконта при помощи басен и вымыслов». «Господи помилуй», — произнес я, — «неужели мне придется узнать о ваших поступках нечто такое, чего даже я еще не подозревал? Вы не поверите, до чего вы меня заинтересовали. Вы поступили сурово, я, конечно, видел это и даже мысленно осуждал вас за это. Неужели же все, что вы сказали, вдобавок еще и ложно?» «В каком же смысле, дорогой сэр? Мне кажется, я говорил очень вызывающим тоном, однако адвокат не обратил никакого внимания на интонацию моего голоса». «Ложно в полном смысле этого слова», — серьезно ответил он. «Мои басни были ложны потому, что в них не было истины. Ложны потому, что они не могут осуществиться. Ложны потому, что я хвастался и лгал. Разве я могу его арестовать? Ваш дядя сжег бумаги. Он поступил великодушно. Много великодушных поступков видал я и всегда сожалел о них. Всегда. В этом будет заключаться наследство Алена», — сказал граф. «Когда бумаги горели, он не предполагал, что это наследство окажется таким богатым. Размеры его выяснит время». «Прошу тысячи извинений, мой дорогой сэр, но меня поражает, что вы, не смущаясь, говорите о вашем поражении. При настоящих же обстоятельствах я могу назвать это даже неприличным». «Правда, я разбит, совершенно разбит. Я чувствую себя вполне беспомощным относительно вашего двоюродного брата», — произнес адвокат. «Неужели? И серьезно?» — спросил я. «Может быть, именно вследствие этого вы и оскорбляли бедняка всяческими способами? А зачем же вы так заботливо старались доставить мне то, в чем я совершенно не нуждался, а именно нового врага? Все это вследствие того, что вы беспомощны относительно него? Вот мой последний метательный снаряд, — говорили вы. Больше у меня нет запасов. Подождите, пока я пущу его. Он не может ранить врага, он только раздражит его. Но он пришел в бешенство, а я ничего не могу сделать, чтобы усмирить его. Еще толчок, еще удар, теперь он обезумел. Станьте рядом со мной, хотя я совершенно беспомощен. Мистер Ромен, я спрашиваю себя, что скрывается под этой странной шуткой или что вызвало ее? Я задаю себе вопрос, не следует ли дать ей название изменой? Я почти не удивляюсь, слыша ваши слова, сказал адвокат. Действительно, странную игру пришлось нам вести, и мы должны быть счастливы тем, что нам удалось так хорошо выпутаться. Но тут не было измены, мистер Ан. Нет, не было. И если вы согласитесь послушать меня в течение минуты, я самым ясным образом докажу вам это. К Ромену, по-видимому, вернулась его обычная бодрость духа, и он снова заговорил. Видите ли, виконт еще не читал газеты. Но кто может сказать, когда ему случится прочесть ее? Проклятый номер мог лежать у него в кармане, а мы и не знали бы об этом. Мы были, следует даже сказать, мы находимся в зависимости от случайности, от покупки, стоящей 2 пенни. Правда, заметил я и не подумал об этом. Да, вскрикнул Ромен. Вы предполагали, что быть героем интересной газетной заметки ровно ничего не значит. Вам казалось, что это нечто тайное. Однако дело-то обстоит совершенно иначе. Часть Англии уже твердит имя Шамдивера. Дня через 2 почта разнесет его повсюду. Такова удивительная система для распространения известий. Только подумайте. Когда родился мой отец... Но это иная история. Вернемся к делу. Перед нами элементы страшной вспышки, мысль о которой меня пугает. Элементы эти — ваш кузен и газета. Взгляни он хоть одним глазком на роковой печатный столбец, и что будет с нами? Легко задать этот вопрос, но нелегко на него ответить, мой молодой друг. Кроме того, позвольте сказать вам, что виконт постоянно читает именно эту газету. Я убежден, что она лежала у него в кармане. — Прошу извинения, сэр, — сказал я. — Я был неправ. Я не понимал всей опасности моего положения. — Кажется, вы никогда не понимаете этого, — заметил Ромен. — Однако публичное оскорбление, — начал я. — Я согласен с вами, это было безумием, — прервал меня Ромен. — Но так приказал ваш дядя, мистер Анн. — И что мог я сделать? Следовало ли мне сказать ему, что вы убили Гогелу? Не думаю. Конечно, не следовало, произнес я. Это только еще больше запутало бы дело. Мы находились в очень плохом положении. Вы до сих пор еще не понимаете всей его серьезности, возразил Ромен. Для вас было совершенно необходимо, чтобы Ален уехал немедленно. Необходимо удалиться и вам сегодня же потихоньку под покровом тьмы. А как вы могли бы сделать это, если бы он оставался рядом с вашей спальней? Значит, следовало его немедленно выгнать, а в этом-то и заключалась трудность. Простите меня, мистер Ромен, но разве дядя не мог попросить его уехать? — спросил я. — Я вижу, — ответил мне адвокат, — мне нужно объяснить вам, что это было совсем не так легко сделать, как кажется. Вы говорите себе, что замок — дом вашего дяди, и не ошибаетесь. Однако в то же время он и дом вашего кузена. У виконта есть здесь свои комнаты. В течение 30 лет он пользовался ими, и они переполнены всевозможным хламом, разными корсетами, пуховками для пудры и тому подобными идиотскими полуженскими вещами. Никто не имеет права оспаривать, что они принадлежат виконту. Мы могли бы попросить его уехать, а он имел бы полное основание возразить. Да, я уеду, но возьму с собой мои корсеты и галстуки. Мне прежде всего необходимо собрать 999 ящиков, полных нестерпимым хламом, который я собрал в течение 30 лет и на укладку которого употреблю около 30 часов. Что бы мы ему тогда ответили? — В виде возражения мы послали бы к нему 2 рослых лакеев с крепкими палками, — ответил я. — Боже, сохрани меня от мудрости мирян! — вскрикнул Ромен. — В самом начале судебного процесса оказаться неправым? — Нет. Можно было сделать только одно — ошеломить, поразить виконта и я воспользовался этой возможностью, причем истратил свой последний патрон. Теперь мы выиграли часа три. Поспешим же ими воспользоваться, потому что если в чем-либо можно быть уверенным, так именно в том, что ваш кузен оправится завтра же утром. — Прекрасно, — сказал я. — Я признаю себя идиотом. Правильно говорят, старый солдат — это старый младенец. Ведь я и не думал ни о чем подобном. Ну и теперь, услышав все это, будете ли вы по-прежнему отказываться уехать из Англии? — По-прежнему. — Это необходимо, — настаивал адвокат. — А между тем невозможно, — возразил я ему. — Рассудок тут бессилен, а потому не тратьте ваших доводов. Достаточно будет сказать вам, что вопрос касается сердечных дел. — Да, — произнес Румен. — Впрочем, я должен был ожидать этого. — Помещайте людей в госпитали, запирайте их в тюрьмы, надев на них желтые сюртуки. Делайте с ними что угодно, все-таки молодой Джессами встретит свою юную Дженни. Поступайте как угодно. Я слишком стар, чтобы спорить с молодыми людьми, которые воображают, что они влюблены. Я достаточно опытен, благодарю вас. Только поймите, чем вы рискуете, поймите, что вас может ждать тюрьма, скамья подсудимых, виселица и веревка. Вещи ужасно вульгарные, мой юный друг, мрачные, отвратительные, серьезные, в которых нет ничего поэтического. «Итак, я предупрежден», — весело сказал я. Никого не могли предостерегать более тонким и красноречивым образом, а между тем мои намерения не изменились. Пока я не увижу этой особы, ничто не заставит меня покинуть Великобританию. Кроме того, я... Здесь речь моя совершенно оборвалась. Я чуть было не рассказал Румену истории погонщиков, но при первых же словах голос мой замер. Я сообразил, что терпимость адвоката могла иметь предел. Не особенно долгое время пробыл я в Великобритании и большую часть его провел в неволе, в Эдинбургском замке, а между тем мне пришлось уже сознаться Румену, что я убил ножницами человека. Теперь я чуть было не сказал, что виновен в смерти другого, которого ударил палкой из остролистника. Меня охватила волна скрытности, холодная и глубокая, как море. «Словом, сэр, это вопрос чувства», — в заключении произнес я, «и ничто не помешает мне отправиться в Эдинбург». Если бы я выстрелил над духом адвоката, он, наверное, не вздрогнул бы сильнее, чем в эту минуту. — В Эдинбург! — повторил Румен. — В Эдинбург, где самые камни мостовой знают вас! — В том-то и заключается штука, — проговорил я. — Но, мистер Румен, разве иногда в смелости не кроется безопасность? Разве недавно известно правило стратегии являться туда, где враг меньше всего ожидает вас? А где же меньше, чем в Эдинбурге, может он ожидать встречи со мной? — И то отчасти правда, — воскликнул адвокат. — Конечно, в вашем соображении есть большая доля правды. Все свидетели утонули, кроме одного, а он в тюрьме. Вы же изменились, будем надеяться, до неузнаваемости и прогуливаетесь по улицам города, в котором прославились, как, ну, скажем, прославились вашей эксцентричностью. Право, это недурно задумано. — Значит, вы одобряете меня? — спросил я. — Уж и одобряю, — ответил адвокат. — Тут нет и вопроса о моем одобрении. Я похвалил бы вас только в одном случае, а именно, если бы вы немедленно переправились во Францию. — Ну, так, по крайней мере, вы не вполне порицаете мой план. — Не вполне. — Да если бы он даже, безусловно, не нравился мне. — Дело было бы не в этом, — сказал Румен. — Идите своим путем, убедить вас нельзя. И я не уверен, что, поступая по-своему, вы будете подвергаться большей опасности, чем действуя иначе. Пусть слуги улягутся и заснут. Тогда выберитесь из дому, сверните на проселочную дорогу и идите всю ночь. Утром же возьмите карету или сядьте в дилижанс, как вам вздумается, и продолжайте путешествовать с таким декорумом, на который вы окажетесь только способны. картина запечатлевается в моем уме, — сказал я. — Дайте мне минуту, мне необходимо видеть все в целом. — Целое противоречит подробностям. — Шарлатан, — прошептал Ромен. — Да, я все вижу теперь, вижу себя со слугой, и этот слуга — Роулей. — Вы хотите взять Роулея, чтобы иметь лишнее звено, соединяющее вас с дядей? — проговорил адвокат. — Как благоразумно! — Простите меня, но это именно благоразумно! — вскрикнул я. — Мой обман не будет длиться 30 лет. Я ведь не строю драгоценного гранитного дворца на одну ночь. То, о чем я говорю, — переносная палатка. Движущаяся картина панорамы, которая появляется, восхищает зрителей, затем через мгновение снова исчезает. Словом, мне нужно только нечто такое, чтобы обмануть глаз. Нечто пригодное в гостинице в течение 12 часов. Разве это не так? Так, однако возражение не разбивается. Роулей — новая опасность, — сказал Ромен. На расстоянии Роулей будет походить, — ответил я, — на слугу, качающегося на сиденье быстро несущейся кареты. Вблизи он станет производить впечатление нарядного, красивого, вежливого малого, увидев которого в коридоре гостиницы, один, оглядываясь на него, спросит, кто это, а другой ответит, слуга господина из 4-го номера. Право, с ним я буду отлично чувствовать себя, если только мы не встретим моего двоюродного брата или личных друзей Роулея. Что делать, дорогой сэр? Конечно, если мы столкнемся с Оленом или с кем-нибудь из людей, присутствовавших при сегодняшней благоразумной сцене, мы погибли. Кто же спорит об этом? При каждом переодевании, как осторожно ни было оно задумано, остается слабая сторона. В подобных случаях всегда приходится возить с собой табакерку, с которой связан риск. Беру сравнение из вашего кармана. С моим Роулеем соединяется столько же опасностей, как со всяким другим. Одним словом, малый этот честен, я ему нравлюсь, он мне внушает доверие, и кроме него другого слуги у меня не будет. — Он может не согласиться, — заметил Ромен. — Давайте держать пари на 1000 фунтов! — вскрикнул я. — Вам остается только отправить его на ту дорогу, о которой вы говорили, и предоставить все дело в мои руки. Говорю вам, он будет моим слугой и окажется вполне пригодным. Я перешел на другую сторону комнаты и стал снимать платье. — Ну, — сказал адвокат, пожимая плечами, — один лишний риск. — Алегер, ком алегер, как сказали бы вы. Пусть же, по крайней мере, этот мальчишка придет сюда и поможет вам. Ромен собирался позвонить, но вдруг заметил, какие изыскания в гардеробе делал я. — Не приходите в восхищение от этих сюртуков, жилетов, галстуков и так далее, словом, от всех вещей, окружающих вас теперь. Вы не должны путешествовать, имея вид денди, да это и не в моде. — Вам угодно шутить, сэр, — ответил я, — и шутить довольно неосновательно. Эти платья — моя жизнь. Они помогут мне скрываться, и так как я имею возможность взять только очень немного вещей, я поступлю как безумец, если выберу их наскоро кое-как. Угодно вам раз навсегда понять, к чему я стремлюсь. Первое — стать невидимкой. Второе — быть невидимкой в почтовой карете и в сопровождении слуги. Неужели вы не замечаете, какую тонкую задачу предстоит мне решить? Ничто не должно быть ни слишком грубо, ни слишком тонко. Ничего бросающегося в глаза, ничего кричащего, контрастного. Мне необходимо везде оставлять после себя неясный образ молодого человека с хорошим состоянием, путешествующего с удобствами. Человека, о котором хозяин гостиницы забудет через день, а горничная, вздыхая, вспомнит не раз «Благослови ее, Боже». Нужно крайне тонкое искусство, чтобы одеться таким образом. — Я с успехом делаю это в течение 50 лет, — сказал Ромен, засмеявшись. — Черный костюм и чистая рубашка — вот и все мое искусство. — Вы удивляете меня. Я не считал вас легкомысленным, — проговорил я, наклоняясь над двумя сюртуками. — Скажите мне, мистер Ромен, похож ли я на вас, и приходилось ли вам ездить на почтовых с нарядным слугой? — Не могу сказать ни того, ни другого, это верно, — ответил Ромен. — А это меняет все дело, — продолжал я. — Мне нужно одеться так, чтобы мое платье подходило к нарядному слуге и шкатулке, обтянутой русской кожей. Тут мне пришлось на мгновение замолчать. Я подошел к шкатулке и с минутным колебанием посмотрел на нее. — Да, — продолжал я снова, — я должен надеть платье, подходящее и к этой шкатулке. Она кажется на взгляд вместительной, полной денег. Она обозначает, что у меня есть поверенный. Она — неоценимая собственность. Но я желал бы, чтобы в ней помещалось поменьше денег. Ответственность слишком велика. Не будет ли умнее, мистер Ромен, если я возьму с собой только 500 фунтов, а остальное отдам вам? — Да, если вы вполне уверены, что эти деньги не понадобятся вам, — ответил Ромен. — Я далеко не уверен в этом, — воскликнул я. — Во-первых, не уверен как философ. В моих руках еще никогда не бывало большой суммы денег, и мне кажется, я могу скоро истратить ее. Кто поручится за себя? Во-вторых, я не могу сказать, окажется ли мне, как беглецу, достаточной цифра, о которой я говорил. Кто знает, что мне понадобится? Пожалуй, 500 фунтов выйдут у меня сразу, но я всегда буду иметь возможность написать вам, прося выслать мне еще денег. — Вы меня не поняли, — возразил Ромен. — Я теперь же прекращаю с вами всякие сношения. Вы до вашего отъезда дадите мне полномочия и затем окончательно покончите со мной до наступления лучших дней. Помнится, я что-то возражал ему. — Подумайте немножко и обо мне, — сказал Ромен. — Мне необходимо утверждать, что до сегодняшнего вечера я никогда не видал вас, что сегодня вы дали мне полномочия, и затем я потерял вас из виду и не знаю, куда вы направились. Мне незачем было расспрашивать вас. Все это так же важно для вашей безопасности, как и для моей. — Мне даже нельзя писать вам? — спросил я, немного ошеломленный. — По-видимому, я совершенно лишил вас здравого рассудка, — возразил он. — Однако я говорю вам английским языком. Вам даже нельзя мне писать, а если вы напишете, то не получите ответа от меня. — Между тем письмо начал я. — Послушайте, — прервал меня Ромен, — как только ваш двоюродный брат прочитает газетную заметку, что он сделает? Тотчас попросит полицию следить за моей перепиской. Словом, ваше письмо на мое имя будет равняться письму в сыскное отделение. Лучше всего послушайте моего совета и пришлите мне весточку из Франции. — Черт возьми! — произнес я, начиная видеть, что обстоятельства совершенно противоречат моим желаниям. — Что еще такое? — спросил адвокат. — Нам нужно еще закончить кое-что до нашей разлуки, — ответил я. — Я даю вам на приготовление целую ночь, — проговорил Ромен. — С меня довольно, чтобы вы уехали отсюда до рассвета. В коротких словах, вот что мне нужно. Ваши советы приносили мне такую пользу, что мне до крайности неприятно прекратить сношение с вами, и я даже попрошу вас указать мне человека, который мог бы мне заменить вас. Вы очень обяжете меня, если дадите мне рекомендательное письмо к одному из ваших собратьев в Эдинбурге. Хорошо, если бы это был старый, очень опытный, очень порядочный и скромный человек. Можете ли вы одолжить мне письмо такого рода? — Нет, — ответил Ромен. — Конечно, нет. Я ни за что не сделаю ничего подобного. — Это было бы таким одолжением для меня, — просил я. — Это было бы непростительной ошибкой, — возразил он. — Как дать вам рекомендательное письмо? А когда явится полиция? Забыть об этом обстоятельстве? Нет, не будем больше говорить об этом. По-видимому, вы всегда правы, — заметил я. Я вижу, что мне не следует больше и думать о письме, но вы могли в разговоре со мной упомянуть имя адвоката. Услыхав его, в свою очередь, я мог воспользоваться этим обстоятельством и явиться к нему. Таким образом, мое дело попало бы в хорошие руки, а вас я ничуть не скомпрометировал бы. — Какое дело? — спросил Ромен. — Я не сказал, что оно у меня есть, — возразил я. — Но кто ответит за будущее? Я имею в виду только возможность. «Хорошо», — сказал Румен. «Вот вам имя мистера Робби. Теперь покончим с этим вопросом. Или погодите», — прибавил он. «Я придумал. Я дам вам нечто вроде рекомендации, которая не скомпрометирует меня». И Ромен, написав на карточке свое имя и адрес эдинбургского адвоката, передал мне ее.